Ему вдруг вспомнилось, как еще в прошлой жизни он с рабочим визитом посещал Казанский пороховой завод. Грандиозный пожар, о котором ему рассказывали тогда, случился как раз летом 1917 года. А если местные газеты еще ничего подобного не писали, то значит, он еще не случился. Корнилов подскочил, зажег лампу, в одном из подним уселся за стол и принялся строчить приказ начальнику Казанского гарнизона. Охрана военных заводов назначалась из солдат, а значит, как верховный главнокомандующий, он мог им приказывать. Согласно, мол, донесениям разведки, в Казани готовится вражеская диверсия, приказываю усилить противопожарную охрану на заводе и железной дороге. Далеко не факт, что это поможет, какой-нибудь нерадивый часовой и сам может бросить окурок в сухую траву, даже и не думая о том, что может спалить завод и половину города вместе с ним. Но если эту катастрофу предотвратить, история тоже может пойти совсем иначе. Никакой диверсии на самом деле и не было, только преступная халатность. Но иногда она даже хуже любой диверсии. Корнилов попытался вспомнить другие крупные катастрофы этого времени. На ум приходили только взрыв порта в Архангельске и взрыв на флагмане Черноморского флота, но они уже произошли. Взрыв в порту Галифакса, кажется, еще нет, но на него генералу было абсолютно плевать, пусть бахает, и лучше даже не в Галифаксе, а в устье Темзы или в Кильском канале. Вообще, можно было бы даже попытаться организовать что-то подобное своими силами, но пока для этого не было ни сил, ни времени. Для подобных операций нужны разведка и флот, а сейчас фактически разрушены были и то, и другое, особенно флот, фактически не подчиняющийся никому. На данный момент все внимание генерала было сосредоточено на возможном прорыве фронта и на политических маневрах, ни на что другое банально не оставалось времени, хотя идей была целая куча, как для технического, так и для социального прогресса. Сначала надо спасти Россию, все остальное потом, и промежуточный патрон, и танки, и транзисторы с пенициллином. Пока же придется обходиться тем, что есть. Корнилову не спалось, даже при том, что он спал по 3-4 часа в сутки, урывками, иногда прямо на рабочем месте. Он попросил чаю покрепче и снова принялся за работу в тусклом свете керосинки. Все склоняло его к вооруженному выступлению, это казалось единственным надежным средством, но и при этом самым опасным. Если он будет тем, кто начнет вооруженное восстание, против него объединятся все, а настоящего восстания можно было и не дождаться. Керенский снимет его с должности за любой промах, и все рухнет в один миг. Пока что его удерживала ситуация на фронте, но как только она стабилизируется, Верховного тотчас же сменит какой-нибудь более удобный генерал. Или сам Керенский назначит себя верховным главнокомандующим. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Вот только уходить Корнилов не собирался, скорее наоборот. Верховный достал из сейфа набросок политической программы Народно-республиканской партии, в очередной раз пробежал глазами по строчкам. Программа Народно-республиканской партии России является временной программой. После окончания войны и созыва учредительного собрания программа будет дополнена, до тех пор партийные руководители клянутся любой ценой обеспечить ее реализацию. 1. Мы требуем всеобщего избирательного права для всех граждан России независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и вероисповедания. 2. Мы требуем равных прав и обязанностей для всех граждан России. 3. Для скорейшей победы в войне мы требуем национализации военных предприятий и передачу их под управление государства. 4. Мы требуем возвращения единоначалия в армии и флоте. Права солдата должны быть дополнены его обязанностями. 5. Личное обогащение во время войны должно рассматриваться как измена родине. Мы требуем полной конфискации всех прибылей, связанных с личным обогащением в военное время. 6. Мы требуем участия рабочих в техническом управлении предприятиями. 7. Мы требуем введения 8-часового рабочего дня, пенсионного обеспечения и минимальной заработной платы. 8. Мы требуем земельной реформы, соответствующей потребностям всех классов и интересам государства, принятия закона о конфискации земель и запрета на спекулирование землей. 9. Мы требуем свободы вероисповедания до тех пор, пока она не представляет угрозы для России. 10. Мы требуем развития системы народного образования. Каждый гражданин России должен иметь право поступить в любое учебное заведение. 11. Мы требуем свободы прессы от иностранного влияния. Финансирование газет из-за рубежа должно быть запрещено. 12. Мы требуем установки прогрессивного налогообложения на капитал. 13. Мы требуем, чтобы все полезные ископаемые на территории России принадлежали государству. Иностранные добывающие компании должны передать контрольный пакет акций правительству России. 14. Мы требуем, чтобы разработкой законов и государственным управлением занимались только граждане России, не связанные с иностранным влиянием, не обладающие двойным гражданством и не финансируемые из-за рубежа. 15. Мы требуем сплочения всего народа в борьбе против немецких захватчиков. Оккупированные земли должны быть освобождены, по мирному договору или силой русского оружия. Для осуществления всех вышеуказанных пунктов мы требуем создания сильной централизованной власти путем сосредоточения ее в руках верховного главнокомандующего. Как глава воюющего государства он обязан будет закончить войну и довести страну до учредительного собрания, которое и определит дальнейшее устройство государства. Популизм? Безусловно. Еще какой. За некоторые пункты его захотят убрать как левые, так и правые, особенно те, кто тесно связан с иностранным капиталом, вроде того же Терещенко. Возможно, даже путем покушения, и именно поэтому Корнилов не спешил публиковать эту программу, хотя многие ее пункты совершенно точно нашли бы поддержку в народе. Так что опубликовать этот документ должен будет кто-то другой. Показать программу Савинкову он пока не решился, тот вел собственную игру и явно рассматривал генерала всего лишь пешкой в своих грандиозных планах. Доверять ему пока не получалось, тем более, если об этой программе и ее авторе узнает Керенский, а вслед за ним и журналисты, то генерал вылетит с должности быстрее, чем успеет сказать хоть слово. Пункты из требований Корнилова к правительству утекли в газеты едва ли не в тот же день. Нужен был надежный человек, который станет ширмой для этой затеи, управляемой, популярной в народе и внешне никак не связанной с Корниловым и вообще с офицерством. Какой-нибудь представитель интеллигенции, сильный оратор и демагог. На эту роль еще каких-то полгода назад мог бы подойти сам Керенский, но теперь, когда ему власть вскружила голову, он ни за что не согласится плясать под чужую дудку. Да и по критериям надежности он не проходил. Корнилов попытался вспомнить всех революционных деятелей, подходивших по категории харизматичных и сильных ораторов. Безусловно, Ленин. Само собой, Керенский. Это две глыбы, способные убедить кого угодно в чем угодно. Рангом пониже находятся Бухарин, Троцкий, Луначарский и прочие. Из меньшевиков, Церетели, из кадетов, Набоков. Никто из них не подходил для намеченной цели. Кто-то из-за своих амбиций, кто-то из-за фанатичной убежденности, кто-то из-за имеющейся репутации. Взгляд генерала упал на одну из газет, которыми его ежедневно снабжали адъютанты. Это был Владикавказский Терек, на первой полосе которого напечатали статью Иль, Железного про Керенского, но с комментариями одного из авторов редакции. Автор ловко полемизировал с Железным, в целом соглашаясь и дополняя его тезисы собственными тезисами о необходимости социалистических преобразований. Подпись гласила «С. Киров», и генерал возбужденно хлопнул рукой по столу. «Вот, кажется, тот, кто нужен революции». Глава 21. Могилев. Возвращение в Ставку прошло незаметно, без каких-либо сложностей или происшествий. Там все так же кипела работа, беспрерывно стучали телеграфные аппараты и пишущие машинки, доносился гул от разговоров. Каждую секунду мелькали фигуры из одного отделения в другое, офицеры генерального штаба с бумагами в руках и аксельбантами на мундирах, седые почтенные генералы с длинными бакенбардами, иностранные представители, выделяющиеся чужой военной формой, англичане, французы, итальянцы, румыны, даже японцы. Вести с фронта доходили не самые радостные. Немцы продолжали давить на Северном фронте, солдаты продолжали митинговать, сдаваться в плен целыми подразделениями или дезертировать с оружием в руках. Ударников не хватало, держать войска в повиновении с каждым днем становилось все сложнее. Агитация не прекращалась, немцы постоянно посылали своих солдат брататься. Братания эти проходили не стихийно, а вполне организованно, на протяжении всей линии соприкосновения. Что больше всего удручало, порой из русских окопов брататься выходили даже младшие офицеры. С немецкой стороны тоже выходили офицеры, только другие. Офицеры разведки, переодетые в форму нижних чинов, обязательно с гостинцами и говорящие по-русски. Рядовые солдаты к таким мероприятиям не допускались. Корнилов приказал пресекать огнем любые попытки братания, а также стрелять по всем немецким переговорщикам, если только это не их попытка сдаться в плен. Вернувшись в ставку, он с головой погрузился в работу, в первую очередь, военную. Положение на фронтах требовало его постоянного внимания. Позиционная война, тлеющая уже 3 года, давно зашла в тупик. Средств прорыва не имелось ни у той, ни у другой стороны. Авиация этого времени особой угрозы не представляла. Ее можно было сбить винтовочным или пулеметным огнем. Для прорыва нужны были танки, причем достаточно быстрые, а нынешние монстры проекта «Железный капут» могли только едва ползти по перепаханному снарядами полю, застревая в воронках и траншеях. Штурмовые отряды, созданные фактически в каждой из воюющих армий, могли ворваться в окопы противника и залить там все огнем и свинцом, безусловно, прорывая оборону на отдельных узких участках, но дальнейшее продвижение оказывалось весьма затруднительно. Враг подтягивал резервы, и чаще всего штурмовики откатывались обратно на свои позиции. В эти прорывы можно было бы бросать кавалерию, если бы ее было достаточно, несчастных лошадей, вынужденных участвовать в этой войне машин, выбили еще в 14-м году. Так что войска годами сидели на одних и тех же позициях, маясь от безделья, а скучающий солдат – это худшее, что только может случиться. Тем более на войне. Да, можно было бы попробовать организованно отойти на каком-нибудь участке фронта, чтобы попытаться взять немцев клещи, окружить и истребить, и это могло бы получиться, если бы не 2 фактора, на корню пресекающих такую идею. Дисциплина и репутация. Без должной дисциплины отход превратится в паническое бегство, которым обязательно воспользуется противник, да и не факт, что войска остановятся на запланированном рубеже, они побегут дальше. Ну и оставление собственной территории, особенно, если ее не удастся вернуть в ближайшее время, это мощнейший удар по репутации командования, за которым последует скорая отставка. Нет, в этот раз Корнилов хотел бы обойтись без жестов доброй воли. Поэтому война продолжалась в формате позиционной мясорубки, пусть даже Верховный старался и не бросать ударные части в бой без особой нужды. Ударные полки – это был резерв, неприкосновенный запас самого драгоценного ресурса, верных людей, и генерал не позволял бездарно сливать его на мясные штурмы немецких позиций, а тех командиров, кто пытался это делать, безжалостно карал. Впрочем, таких было немного. В основной массе генералы быстро ухватились за ударников как за спасательный круг, используя этих головорезов в черных мундирах с черепами на шевронах, как последнее средство. Ударники, или корниловцы, как их прозвали в народе и как они начали именовать себя сами по имени первого ударного полка, дрались отчаянно и храбро в любых условиях. Но были и минусы. Причем довольно весомые минусы. Ударные полки формировались из добровольцев, которые переводились из действующих фронтовых частей. Как результат, из обычных подразделений уходили самые мотивированные солдаты и офицеры, которые могли бы поддерживать дисциплину в своих прежних частях собственным примером. В итоге в обычных полках оставались 2 типа солдат – агитаторы, комитетчики и вредители, зазывающие сослуживцев бросить оружие и бежать домой, и серая масса мобилизованных, ведомых, полуграмотных, не задумывающихся о последствиях. Очевидно, первые постепенно перетягивали на свою сторону вторых. Агитаторы появились даже в Могилеве, далеком от фронта. Они открыто митинговали в городском театре, работая на аудиторию георгиевцев, несущих внешнюю охрану ставки. Мол, война уже окончена, братцы, штыки в землю, езжайте на фронт, уговаривайте фронтовиков ехать домой. Контрразведка ловила этих товарищей, но они возникали снова и снова, как грибы после дождя. Вскоре прошел слух, что местные солдаты-георгиевцы хотят напасть на ставку и поднять восстание. Пришлось поручить Корнету Хаджиеву усилить охрану, благо, что Текинский полк, переведенный сюда, в Могилев, пропаганде не поддавался. Нервы у всех были на пределе. Даже командующие армиями и фронтами, приезжающие в ставку, были подавлены. Приезжали Деникин с Марковым, приезжал Каледин, Юденич и прочие. Многие перестали доверять телеграфу и предпочитали прибыть в Могилев лично, чтобы переговорить с Верховным. Зато комиссар ставки Филоненко продолжал вынюхивать контрреволюционные заговоры, а из Петрограда то и дело приезжали, как бы между делом, различные проверяющие. Даже Шурин Керенского, полковник Барановский, приехал сюда будто бы по пути в Киев, но почему-то задержался здесь. Депутат Госдумы Аладин, фланирующий по ставке в форме лейтенанта британской армии, тоже приехал сюда по какой-то надуманной причине, и теперь развлекал всех историями, курьезами и анекдотами, пытаясь наладить контакт со всем и каждым. В один из последующих дней к Верховному заявился помощник комиссара, который без всякого стеснения заявил Корнилову о том, что думают в Петрограде. «По нашим сведениям, вопрос о вашей отставке, Лавр Георгиевич, уже почти решен», – произнес он. Корнилов как раз просматривал свежую прессу. Обширные цитаты из его записки просочились в прессу на следующий же день после отъезда из Петрограда, и теперь газетчики изо всех сил вопили о контрреволюции и отставке узкоглазого палача Золотопогонника. «Еще сильнее, чем прежде. Я за свой пост не держусь», – произнес Корнилов. «Но прошу сообщить вашему руководству, что такая мера обязательно вызовет недовольство среди офицеров и солдат. Я полагаю, правительство сумеет с этим справиться», – самодовольно заявил помощник комиссара. Генерал ничего не ответил, продолжив разбирать корреспонденцию. Кампания в газетах развернулась во всю ширь, но были и те, кто открыто поддерживал Верховного. В основном, кадетские и эсеровские газеты, хотя и среди них попадались те, кто строчил сочащиеся ядом памфлеты о тирании, диктатуре и возвращении старых порядков. Впрочем, в частном порядке сотнями шли телеграммы со словами поддержки, весьма теплыми и приятными. Генералы, офицеры, казаки, георгиевские кавалеры, промышленники, интеллигенция и просто патриоты России всячески выражали свою лояльность. Но люди, определяющие нынче политику России и поднятые революцией в высшие эшелоны власти, кажется, считали иначе, и это тоже говорило о том, что общество расколото. Вскоре позвонил Савенков и попросил Верховного немедленно приехать в Петроград снова. Министерство переработало записку Корнилова, и нужно было его присутствие, чтобы заставить правительство ее принять, и если сначала Верховный отказывался, то после долгих уговоров и высокопарных слов о спасении России все-таки согласился. Глава 22. Могилев, Петроград. Постоянные разъезды туда-обратно успели Корнилову изрядно надоесть. Ситуация на фронте требовала его внимания, сейчас было не до увеселительных поездок. К тому же, все это могло быть еще одной интригой правительства, попыткой сместить Верховного, удалив его прочь от ставки и верных войск, лишив связи в поезде и направив в Могилев телеграмму, мол, генерал Корнилов добровольно сложил полномочия, приказывая им на штаверху принять командование. Похожим образом действовали в феврале, когда перед царским поездом разобрали пути, и на станции дно вынудили Калинку отречься. Поэтому Корнилов выдал подробные инструкции всем оставшимся в ставке подчиненным, приказал хану усилить охрану поезда и проверить связь. Он бы не удивился любой подлости со стороны Керенского, этот масон мог пойти на что угодно, вплоть до покушения, чтобы убрать неудобного главнокомандующего. Та же вагонетка, с которой столкнулся поезд в прошлый раз. Да, это следствие разрухи на транспорте, но, будь он на месте Керенского, запросто мог бы использовать что-то подобное против Верховного. Еще живо было в памяти крушение царского поезда, где император Александр III и его семья выжили только чудом. Так что меры предосторожности были приняты самые параноидальные. Он вдруг подумал, что, если бы на его месте оказался Владимир Владимирович, и усмехнулся. Перед самым отъездом он приказал отправить 5 горцев из дикой дивизии во Владикавказ, доставить к нему в Могилев журналиста Сергея Кирова, он же Костриков. Разумеется, не под конвоем и не насильно, а попытаться убедить, генерал надеялся, что будущий любимец партии, человек и дирижабль окажется заинтригован приглашением Верховного главнокомандующего. Тем более, что Киров пока не определился окончательно, что было видно по его статьям в газетах. Да, продвигал социалистические идеи, но верным ленинцем он не был совершенно точно. По крайней мере, пока что. Если удастся убедить Кирова заняться партийной работой, то хотя бы этот вопрос будет закрыт. Кадровый вопрос понемногу решался, хоть и не так быстро, как хотелось бы Верховному. Особенно остро стояла проблема с собственной контрразведкой и вообще чекистами. ЧК, конечно, еще не существовало, но Корнилов по привычке именовал их именно так. Нужны были собственные опричники, верные только ему. Да, у него были текинцы, и хан довольно неплохо справлялся с охраной, но в масштабах страны текинцы использоваться не могли. Да, были корниловцы во главе с Нежинцевым, лично преданные генералу, но это были солдаты открытые и прямые, а не рыцари плаща и кинжала. Задействовать их в тайных операциях и грязных делишках можно было только в самую последнюю очередь. Да, была армейская контрразведка, но полагаться на нее тоже было нельзя, информация оттуда текла, как из решета. Требовалось найти имена опричников, создать новую силовую структуру из верных, но беспринципных людей, готовых на все, в том числе на подлость, низость и террор. Нужен был свой железный Феликс, и у генерала даже мелькала мысль переманить самого Дзержинского, но потом он вспомнил биографию революционера и понял, что этот фанатик скорее бросит в него бомбу или попытается застрелить. Поэтому он решил поискать подобных кадров на другом фланге революции. Историю гражданской он помнил чуть лучше, чем историю февральской революции. Еще лучше он помнил историю Великой Отечественной, поэтому не имел никакого желания связываться с теми, кто запятнал себя сотрудничеством с нацистами, вроде Краснова или Шкура. Пусть даже на данном этапе они считали себя патриотами России и не успели замараться ни в чем предосудительном. Корнилов просто заранее считал их предателями и старался убирать с каких-либо значимых должностей, предпочитая ставить тех, кто сотрудничать отказался, как, например, Деникин или тех, кто попросту не дожил. Ему нужны были патриоты-фанатики, и самыми фанатичными борцами с красной угрозой считались дроздовцы, поэтому Корнилов решил проверить списки ударных батальонов на румынском фронте в поисках каких-нибудь знакомых фамилий. Красных командиров он бы сходу назвал целый десяток, они были известны каждому пионеру. Среди них тоже хватало патриотов, честных солдат и достойных людей, но они видели рецепт спасения России совсем не так, как видел его Корнилов, а переубедить их можно было только долгой и методичной работой, которой будет заниматься Киров. Но сейчас придется полагаться на белых, на тех, кто хочет сохранить Россию единой и неделимой, мощной империей, а не на тех, кто хочет дробить ее на мелкие кусочки, щедрой рукой выдавая автономии, независимости, права на самоопределение и все прочие глупости, послужившие миной замедленного действия. Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк, бурчал под нос генерал, изучая предоставленные списки личного состава ударников. Взгляд зацепился за одну из фамилий, фон Манштейн. Не будущий ли это Манштейн, фельдмаршал Рейха, идеолог Блицкрига и победитель Франции? Нет, тот был Эрих, а этот Владимир. Тоже что-то смутно знакомое. Один из будущих белых генералов, хотя сейчас всего лишь штабс-капитан. Значит, юноша крайне способный и, что более важно, фанатично преданный России. Недолго думая, Корнилов подготовил приказ о переводе Манштейна в распоряжение ставки. Дроздовского переманить не удалось, так хоть его подчиненных удастся вывести из-под его влияния. В том, что многие из них являются членами тайных монархических организаций, можно было не сомневаться. Вполне вероятно, что Корнилова они посчитают своим врагом, но этот удар справа, очевидно, был менее опасен, чем удар слева, со стороны совдепа. Подготовив ставку к своему отсутствию, вечером 9 августа Корнилов снова отправился в столицу, и в тот же вечер из ставки ему пришла копия телеграммы Керенского о том, что присутствие Верховного в Петрограде не обязательно. Возвращаться в Могилев, впрочем, Верховный не стал, если уж Керенский против его присутствия на заседании правительства по реорганизации армии, то значит, там надо быть обязательно. Если это расстраивало планы Керенского и служило на благо страны и армии, то пренебрегать такой возможностью нельзя. Но времени, конечно, с каждым днем становилось все меньше. Нужно было спешить, пока не стало слишком поздно, пока Керенский не осмелел и не снял его с должности. Даже если откинуть манию величия и все такое, Корнилов в данный момент на самом деле являлся единственной соломинкой, за которую можно было вытянуть Россию из того болота, в какое ее завели цари, сменившие его временное правительство. Хорошо, что многие это понимали и так, без всякой пропаганды и газетных статей, которые Завойко строчил по заказу и по велению сердца. А вот советы видели в нем непримиримого врага, чуяли за версту, что как только Верховный возьмет в свои руки власть не только над армией, но и над тылом, то примется душить их, как полиграф полиграфыч бродячих кошек, то есть безжалостно и безостановочно. И именно поэтому Керенский, потакая желаниям Петросовета, всячески затягивал обсуждение записки Корнилова, осуждал возвращение смертной казни и просто препятствовал ему, продолжая разваливать армию по указке своих друзей-масонов из совдепа. Генерала Алексеева в свое время он снял с должности верховного главнокомандующего за то, что тот предлагал восстановить работу военных судов для повышения дисциплины. Генерала Брусилова он снял за то, что он потакал солдатским комитетом и развалил дисциплину. Генерала Корнилова же снять не получится. Генерал Корнилов сам снимет кого угодно, железной рукой наводя порядок на фронте и в тылу. Это он себе пообещал твердо и четко, решив скорее умереть в бою, нежели оставить Россию на растерзание этим стервятникам. На Миллионной улице сотрудники британского посольства и сэр Джордж Бьюкинин, полномочный представитель английской короны в частности, были неспокойны. Ситуация вырисовывалась крайне печальная, подобного исхода, помогая либерально настроенным партиям, никто не ожидал. Финансируя буржуазную революцию в Российской империи, он предполагал только ослабить этого северного медведя, потому что претензии России на Черноморские проливы были заведомо невыполнимы и их реализация не входила в сферу интересов Британии. Было бы гораздо лучше, если бы во главе России встал контролируемый ими монарх или регент при царевиче Алексее, но болван по имени Николай спутал все карты, отрекшийся за него тоже, а другой болван по имени Михаил отказался принимать корону. Теперь империя трещала по швам, фронт сыпался, немцы наступали, а временное правительство во главе с этими болванами из либеральных партий не могло вести войну, так необходимую Великобритании и Антанте. Кто бы мог подумать, что немцы так быстро сориентируются и начнут собственную игру, уже за левые партии, причем весьма и весьма успешно. Хорошо хоть, что на благословенном острове их пацифистская пропаганда жестко пресекалась. Сэр Бьюкинин хорошо видел, к чему может привести потакание массам и популистские лозунги за мир. Так что сэр Бьюкинин размышлял, прогуливаясь по набережной Невы в компании Павла Милюкова, лидера кадетской партии. Милюков изображал из себя джентльмена, прячась под маской напускного безразличия, хотя на самом деле жадно ловил каждое слово британского посла. «Вы очень зря вышли из состава правительства, Павел Николаевич», — заявил Джордж Бьюкинин, подставляя лицо свежему бризу, летящему со стороны Финского залива. «Пост министра народного просвещения — это насмешка со стороны Керенского», — холодно произнес Милюков. «Он сыграл на вашей гордости, вы поддались и проиграли, Павел Николаевич», — снисходительно улыбнулся посол, даже не глядя в сторону этого варвара, пытающегося казаться образцовым денди. «Теперь правительство почти полностью во власти социалистов». Милюков пошевелил усами, как таракан, не осмеливаясь начинать спор. Понимал, что не сумеет выйти из него победителем. «Не совсем, мистер Бьюкинин», — все же возразил он, подразумевая, что Коновалов и Терещенко далеки от идей социализма и представляют в правительстве правое крыло. «Не совсем», — задумчиво произнес посол. «Коалиция — это идея фикс господина Керенского. Только это и спасает. Представлены должны быть и левые, и правые круги, иначе это будет нелегитимным правительством», — самодовольно произнес Милюков. Бьюкинин покосился на него, но ничего не сказал. Милюков его несколько раздражал, но, как настоящий джентльмен и опытнейший дипломат, посол ни единым движением, ни единой морщинкой на лице не выдавал своих истинных чувств. Они дошли до медного всадника, вокруг которого красными грязными тряпками валялись революционные транспаранты и флаги, развернулись и пошли обратно. Сейчас правительство от необдуманных поступков сдерживает только ситуация на фронте и верховный главнокомандующий, задумчиво сказал посол. Желательно, чтобы так сохранялось и впредь. В некоторых кругах снова витает идея переворота, тихо сказал Милюков. Диктатура, директория, не уверен, что сейчас подходящее время для вооруженной борьбы, хмыкнул сэр Бьюкинин. Мы должны сосредоточить все силы на войне с центральными державами, а не на внутренней борьбе, Павел Николаевич. Нельзя допустить, чтобы кайзер перебросил войска с Восточного фронта на Западный. Это будет катастрофой, понимаете? Разумеется, сэр, кивнул Милюков. Мои агенты докладывают, что генерал Корнилов постепенно убирает людей Керенского из армии, сказал посол. Он намерен драться до победного конца. Генерал вдруг показал себя весьма амбициозным полководцем, сказал Милюков. Наверное, даже чересчур амбициозным. Пока это играет нам на руку, Павел Николаевич, его стоит поддерживать, произнес Бьюкинин. Милюков снова степенно кивнул, огладив пышные усы. Он многим уже успел насолить, произнес он, особенно раздавая несбыточные обещания в духе социалистов. Можно подумать, вы не даете подобных обещаний, мягко улыбнулся посол. Нет-нет, генерал, хитрец, он говорит каждому ровно то, что его собеседник желает услышать. Это и настораживает, буркнул глава партии кадетов. Я дам вам добрый джентльменский совет, господин Милюков, добродушно произнес сэр Бьюкинин. Не смешивайте личную неприязнь с политикой. Пока генерал Корнилов занят войной, он нам полезен. Они снова вернулись к Миллионной улице, настала пора прощаться, и они пожали друг другу руки. Посол мягко накрыл его ладонь своей ладонью, властным жестом покровителя. В той мере, насколько белый сахиб может покровительствовать варвару из диких северных земель, просвещая и наставляя по возможности. «Будет ли финансирование для помощи генералу?» – спросил Милюков, не желая отпускать руку посла. «Мы постараемся найти для этого средства, Павел Николаевич», – кивнул сэр Бьюкинин. «Пожалуй, лучше мы будем действовать через вашу партию, нежели связываться с генералом напрямую. Он может быть несколько более щепетилен в таких вопросах». «Да-да, конечно, сэр», – Милюков и бровью не повел, пропустив мимо ушей завуалированное оскорбление в продажности, либо вовсе не считая это чем-то плохим. Они распрощались и разошлись в разные стороны. Милюков побрел куда-то к Невскому проспекту, Джордж Бьюкинин зашел в посольство. После этой встречи он долго мыл руки с мылом. Глава 23. Петроград. Следующим утром поезд верховного главнокомандующего без всяких происшествий, задержек и эксцессов прибыл на Царскосельский вокзал. Охраны на этот раз он взял даже с избытком, два автомобиля и грузовик спустили с платформы, вооруженные до зубов текинцы ехали в головном автомобиле и в грузовике, на который установили пулеметы. Корнилов ехал в автомобиле посередине в компании Плющевского, Голицына и Завойко. Народ испуганно глазел на этот кортеж, на всякий случай расступаясь с дороги и прижимаясь к парадным. Без единой остановки кортеж проследовал на Дворцовую площадь, ко входу в Зимний. Инструкции туркменам выдали накануне, еще в поезде. Если все пойдет не по плану, то всю эту сволочь, засевшую в правительстве, порубит в капусту. Под бурками спрятали два пулемета, тайком пронося во дворец. У каждого на поясе висели ятаганы и ножи. О безопасности здесь почти не заботились. Юнкеры из охраны Зимнего в случае заварушки не смогли бы оказать серьезного сопротивления фронтовикам-текинцам. Никаких обысков, досмотров, рамок металлоискателей, только безусые худенькие юнкера с винтовками на плечах. Это навело Корнилова на несколько кровожадных мыслей, которые он тут же постарался откинуть, но они все равно маячили где-то неподалеку. Генерал оставил вооруженных джигитов за дверью приемной, хан тут же расставил их по своему разумению, готовый выполнить любой приказ главнокомандующего. Туркмены нервничали, поправляя свои ятаганы и поминутно проверяя, как ножи выходят из ножен. Корнилов же оставался хладнокровен и спокоен, и убедившись, что текинцы, в случае чего, исполнят все как надо, вошел в зал заседания. Керенский, которому доложили о прибытии Верховного, встретил его стоя, всем своим видом показывая, что не расположен к долгим переговорам. «Доброе утро, Лавр Георгиевич», фальшиво улыбнулся глава правительства. «Как добрались в Петроград? Все ли благополучно?» «Благодарю, Александр Федорович, добрались без происшествий», произнес Корнилов. «Вы искали встречи? По какому вопросу?» «Правительство полагает, что вы сейчас нужнее на фронте», сказал Керенский, намекая, что тупого солдафона сюда никто не звал. «По поводу записки по реорганизации армии», сказал Корнилов. «Свинков должен был предоставить вам переработанный вариант». «Ничего об этом не знаю», – всплеснул руками Керенский. «Никакой записки Свинков мне не подавал». «Может быть, стоит вызвать его сюда?» – хмыкнул Верховный. «Нет-нет, не стоит. Борис Викторович накануне подал прошение об отставке. Оно еще не подписано, но Борис Викторович уже оставил управление военным министерством», – сказал Керенский. «Вот как, в любом случае, у него должны быть заместители, знакомые с содержанием записки», — сказал Корнилов. Керенский бросил быстрый взгляд на часы. «Не могу об этом знать, Лавр Георгиевич», — вздохнул он. «Давайте лучше назначим совещание, к примеру, на 6 часов вечера. Там и расскажете ваши предложения, в присутствии министров и управляющих военного министерства». Корнилов скрипнул зубами. «Проклятая говорильня! Лучше было бы вышибить этому наркоману мозги прямо здесь, кликнуть хана, занять Зимний дворец и сосредоточить власть в своих руках, но город и половина страны тут же поднимет восстание, и это станет началом гражданской войны. Фронт развалится, окраины бывшей империи отколются, и все, конец. Повторится знакомая ему история, только чуть в другом формате, и, возможно, с другим, но не менее кровавым исходом. Надо действовать изящнее, так что пока придется согласиться. 6 часов. «Понял», — отрезал Корнилов. «До вечера». Быстрым шагом Верховный вышел из зала, Туркмены рефлекторно похватались за рукояти ятаганов, но Корнилов покачал головой, мол, еще не время. Пулеметы вынесли так же незаметно, как и внесли, под просторными бурками. Отсюда генерал отправился по знакомому уже маршруту в военное министерство. Керенский, очевидно, лгал, когда говорил про отставку Савинкова и то, что никакой записки тот не приносил. Но без свидетелей и доказательств уличать его во лжи было глупо. Хотя чисто по-человечески Корнилову очень хотелось, любопытно было бы взглянуть, как изворачивается этот масон-адвокат, привыкший лгать чаще, чем говорить правду. На набережной мойке Верховного тоже не ожидали, но Савинков оказался на месте и крайне удивился, когда ему доложили, что прибыл генерал Корнилов. «Здравствуйте, Борис Викторович», — сказал Корнилов, входя в кабинет. «Никаких следов грядущего переезда или отставки. Стол завален бумагами, обычный рабочий процесс. Здравствуйте, Лавр Георгиевич», — пожимая руку генералу, — сказал Савинков. «Керенский только что заявил мне, что вы подали в отставку, и что никакой переработанной записки он в глаза не видел», — переходя сразу к делу, — произнес Корнилов. Савинков устало вздохнул. «Я пригрозил ему отставкой, пригрозил, понимаете?» — сказал он. «Это было бы крайне нежелательно в текущей ситуации», — сказал Корнилов. «Что насчет записки?» «Копию передавали через секретаря», — сказал Савинков. «Оригинал здесь, у вас, позвольте полюбопытствовать», — сказал генерал. «Переработанный вариант я все же еще не видел». Управляющий военным министерством порылся в бумагах и протянул Корнилову тонкую картонную папочку на тесемках, какие использовались в бюрократических учреждениях едва ли не до середины нулевых. Генерал ощутил вдруг теплую волну ностальгии, развязывая тесемки. Он быстро пробежал взглядом по основным положениям, цепляясь за формулировки и запятые. Первоначальный вариант заметно урезали, выкинув все самое главное, меры, призванные вернуть в армию единоначалие. Корнилов, разумеется, знал, что для того, чтобы получить требуемое, нужно просить в два раза больше, но здесь выкинули основу, а не то, что можно было выкинуть. Генерал покачал головой, возвращая папку Савинкову. «Так не пойдет», — сказал он. «Это все мишура, это не поможет. Нужны жесткие меры, те, которые я предлагал». Савинков молча посмотрел на Верховного. «Правительство на такие меры не пойдет, Керенский это просто не подпишет», — выдавил он после некоторой паузы. Генералу хотелось сказать, что тогда подпишет кто-нибудь другой. Карьера Керенского все равно стремительно катилась под откос, и в обычной ситуации его отставка была бы неминуема в ближайшее время, но Керенский цеплялся за власть, как энцефалитный клещ, поражая болезнью и своей нерешительностью все государство. «Значит, вы хотите, чтобы это подписывал кайзер после того, как войдет в столицу?» — фыркнул Корнилов. «Нет, само собой», — воскликнул Савинков. «Ну так тогда помогите мне», — тихо произнес генерал. «В 6 часов в зимнем назначено совещание. Как раз по этому поводу мы предоставим для обсуждения оба варианта записки. Известный тактический маневр в виде предоставления мнимого выбора. Гораздо проще протолкнуть какой-то неприятный закон, предоставив на обсуждение его в пакете с другими, чтобы выбор был не в виде «да» или «нет», а в виде «или то», «или другое». «Да, пожалуй», — произнес Савинков. «Я очень надеюсь на наше с вами сотрудничество, Борис Викторович», — медленно и внятно произнес Корнилов. Савинков посмотрел ему прямо в глаза, наверное, только сейчас понимая, что перед ним находится не тупоголовый сапог-солдафон, способный только размахивать саблей, а точно такой же игрок, как и он сам. Их цели, по крайней мере в данный момент, совпадали до степени смешения. «Увидимся вечером, Лавр Георгиевич», вновь протягивая руку для рукопожатия, произнес Савинков. «Увидимся, Борис Викторович. Не забудьте взять эту самую папочку. Не то Керенский заявит, что ее потерял», — сказал Корнилов. Генерал вышел обратно на набережную мойки, вдохнул сырого петроградского воздуха, взглянул на черную толщу воды за перилами Красного моста. Текинцы ждали у автомобилей, с подозрением глядя на прохожих, праздно шатающихся по улицам. «В зимний, обратно», — приказал Корнилов, взглянув на часы. До совещания оставалось не так уж много времени, и ехать к поезду не было никакого смысла. Глава 24. Петроград. Кортеж Верховного вновь двинулся к Дворцовой площади. Близился вечер, а с ним и то самое заседание с Керенским и прочими министрами. И Корнилов с куда большей охотой расцеловал бы сытые морды своих бывших подчиненных коррупционеров, выходцев из партийной номенклатуры и поднявшихся в 90-е бизнесменов, нежели погружался в это змеиное гнездо, именуемое временным правительством. Само название этого органа власти говорило о том, что никакой реальной властью оно не обладает. Тот, кто в феврале создавал его, был либо круглым дураком, либо наоборот, очень хитрым вредителем, потому что само по себе слово «временный» подразумевает нелегитимность этой самой временной власти, а значит, его решения не обязательны к исполнению. Уж лучше бы его назвали революционным правительством или хотя бы республиканским, все было бы лучше. Просто вызывало бы больше доверия у народа. Во дворец он вошел в компании хана и его джигитов, призванных одним только своим грозным видом отбивать у министров всякую охоту спорить. Скорбные и мрачные переходы будущего Эрмитажа навевали тоску. Даже здесь, фактически в главном здании страны, виднелись следы разрухи. Корнилов помнил эти коридоры совсем другими, и во времена, когда здесь жил император, и во времена, когда здесь находился лучший музей страны. Теперь же здесь хозяйничали временные, и никто не считал своим долгом заботиться даже о чистоте паркета, не говоря уже о всем остальном. В приемной его встретил секретарь Керенского. «Заседание отменено», — проблеял он, настороженно косясь на увешанных оружием туркмен. «Кем отменено?» — хмыкнул Корнилов. «Господином министром-председателем». Генерал решительно направился к дверям в зал заседаний, тщедушный секретарь не рискнул заслонить дорогу своим телом. Туркмены напряглись, демонстративно положив ладони на рукояти ятаганов. «Александр Федорович!» — гаркнул Корнилов, распахивая двери. Керенский встрепенулся, резко поднимаясь из-за стола и делая вид, будто прочищает нос платком. «Лавр Георгиевич!» — прогнусавил он, вновь шмыгая носом. «Ваш человек сказал, что заседание отменено», — холодно произнес Корнилов. «Нет-нет, что вы, каков прохвост? Я же ясно сказал, заседание кабинета министров перенесено. Сегодня будет только совещание, так сказать, в узком кругу», — нервно произнес Керенский. «Ясно», — буркнул Корнилов, усаживаясь за стол и раскладывая перед собой бумаги. В раскрытых дверях приемной он увидел Савенкова и Терещенко, которые остановились, глядя на часовых туркмен. «Какие красавцы!» — воскликнул Терещенко, оценивая текинцев, будто каких-то породистых лошадей. «Попросите генерала Корнилова оставить здесь в Петрограде человек 40 этих молодцов. Вряд ли он согласится», — возразил Савенков. «К тому же, они очень преданы лично Корнилову. Согласились бы остаться у нас?» — спросил Терещенко у одного из туркмен. Часовой промолчал, свирепо глядя на холеного министра. «Никак нет, мы служим только Верховному», — раздался голос хана. «МММ», — прогудел Терещенко, потирая гладко выбритый подбородок. Оба направились в зал заседаний, поздоровались с уже присутствующими Керенским и Корниловым, занимая места за столом. «Борис Викторович», масляно улыбаясь, произнес Керенский. «Прошу вас, подождите за дверью». «Что, простите?» — выдохнул Савенков. «Вы же накануне подали в отставку. На совещании могут быть озвучены секретные сведения, предназначенные только для членов правительства, так что, при всем уважении, Борис Викторович», — произнес министр-председатель. Савенков, бледный от переполняющего гнева, поднялся со своего места. Терещенко переводил удивленный взгляд то на него, то на Керенского, но даже и не думал протестовать. «Вы же еще не подписали отставку, Александр Федорович», — осторожно возразил Корнилов. Ответить Керенский не успел. Савенков быстрым шагом покинул зал заседаний, едва ли не хлопнув дверью, и лишая тем самым Корнилова возможной поддержки. Досадно, но не критично. Спустя какое-то время вошел министр финансов Некрасов, поздоровался с присутствующими и занял одно из пустующих мест. «Ну что же, все в сборе, давайте начинать», — произнес Керенский. Корнилов еще раз оглядел собравшихся. Керенский со скучающим видом сидел во главе стола, его верные соратники, Терещенко и Некрасов, приготовились слушать. Верховный оказался в меньшинстве, один против троих, но в аппаратных интригах численное превосходство решает далеко не всегда. Он решил сперва зачитать вариант Савенкова и Филоненко, нарочито бубнящим и монотонным голосом, так, чтобы министрам сложнее было вникнуть в суть предложений. «Прожектерство и фантазии», — произнес Некрасов после того, как Корнилов дочитал и потянулся за стаканом воды, чтобы смочить пересохшее горло. Керенский молча постукивал карандашом по столу. «Особенно часть про железные дороги», — продолжил Некрасов. «Квалифицированных работников и так не хватает, а вы предлагаете их за любую оплошность, на фронт. Крайне неразумно, смею заметить, общество не готово к таким преобразованиям, поддержал его Терещенко. По поводу железнодорожного транспорта я склонен согласиться, сказал Корнилов, но в остальном, остальные требования, особенно в вопросах, касающихся армии, кажутся нам вполне справедливыми, сказал Терещенко. Позвольте тогда зачитать еще один вариант, попросил Корнилов. Возражать никто не стал, и Верховный начал зачитывать уже собственную, первоначальную версию предложений по спасению армии и тыла, с трудовыми армиями, переводом экономики на военные рельсы и возвращением единоначалия. На этот раз он всеми способами пытался донести до министров необходимость осуществить эти меры как можно скорее. Но и этот вариант, гораздо более подходящий к ситуации, взвешенный и разумный, оказался принят министрами довольно прохладно. Это было заметно в их позах, выражении лиц, жестах. Эти министры не собирались ничего менять, и более того, не желали брать на себя ответственность за необходимые, но непопулярные решения. Корнилов понял, что мирного решения не получится. Даже если их получится уговорить, убедить каким-то образом, то процесс будет затягиваться любыми способами вплоть до откровенного саботажа, пока все не развалится окончательно. И армия, и страна. Он окончил читать записку, взглянул на скучающего Керенского, на министров. «Надеюсь, вы примете верное решение, господа», поднимаясь из-за стола, произнес Верховный. Обе папки он протянул Керенскому, который словно бы очнулся ото сна, удивленно глядя на генерала. «Благодарю за внимание», произнес генерал и вышел из зала заседаний, не прощаясь. Джигиты снова встрепенулись, завидев своего Верховного, подобрались, ожидая приказаний. «На вокзал», хмуро произнес он, погрузились в автомобили, неспешно поехали по вечернему Петрограду. Этот город сейчас напоминал Корнилову сточную канаву, собравшему всю человеческую грязь со всей страны. И с каждой минутой нахождения в нем, вся эта грязь липла к душе, подменяя собой все самые лучшие качества. На вокзале он тут же приказал готовить поезд к отправке, а сам ушел в свой вагон. Дел предстояла целая куча. Из окна вагона он вдруг увидел картину, как министр-председатель в своем неизменном френче без погон пытается убедить часового впустить его к Корнилову. Генерал тихонько выглянул наружу. «Ну что же вы, голубчик, я ведь сам Керенский», — сказал Керенский. «Нылзе», — грубо, с ужасным акцентом рявкнул часовой, явно теряя терпение. Министр-председатель попытался было протиснуться мимо, но не решился, отпрянув назад. Оружие у туркмена было боевым, заряженным и опасным, и можно было не сомневаться, что он его применит. «Джамал, впусти этого клоуна», — по-туркменски произнес Корнилов, выходя на площадку вагона. Часовой покосился на Керенского и отошел в сторону. Тот, огибая туркмена по широкой дуге, просочился в вагон, где его и принял Верховный. «Здравствуйте еще раз, Александр Федорович. Чем обрадуете?» — спросил Корнилов. «О, это сугубо частный визит, Лавр Георгиевич», — замахал руками Керенский. «Хотел просто еще раз выразить вам мое глубочайшее уважение. Гораздо лучше было бы, если бы вы выразили его, приняв мои предложения по реорганизации», — холодно заметил генерал. «Мы над этим работаем», — сказал Керенский. «Я просто хотел заверить вас, Лавр Георгиевич, в нашей поддержке. Правительство и армия должны работать сообща, на благо револю. Александр Федорович, прекратите, мы не на митинге, а я не восторженный гимназист», произнес Корнилов. «На благо революции, конечно, но в первую очередь мы должны работать на благо Родины». «Да-да, разумеется», Керенский сразу как-то поник. «В общем, я хочу, чтобы вы знали, Лавр Георгиевич, мы на вашей стороне». «Да, конечно», в тон ему произнес Корнилов. «На благо революции». Глава 25. Петроград, Москва. Договориться по-хорошему не получилось. Значит, пора действовать по-плохому. Видит Бог, он пытался. На 12 августа назначено было московское совещание, где будут присутствовать все главнейшие политические и общественные организации страны. Партии, советы, комитеты, армия, флот. Очередная шумная говорильня, на которой Корнилов обязан присутствовать, хотя Керенский всеми силами намекал, что он бы этого не хотел. Реальной властью это совещание не обладало, как и многие прочие начинания временного правительства, но зато это была трибуна, возможность донести свои мысли до широкой общественности. Там будут репортеры всех газет, и в нынешних условиях это практически единственная возможность. Без интернета и телеграм-каналов пропаганду можно вести только так. И теперь поезд Верховного ехал в Москву. привычным маршрутом, через Тверь и Бологое. За 100 лет поменялась только скорость, с какой можно было добраться из одной столицы в другую. Корнилов был зол. Он, конечно, предполагал, что лишь потратит время впустую, раскланиваясь с министрами и пытаясь найти мирное решение проблемы, но совещание ясно показало ему, мирного решения не будет. Кандидатов для осуществления силового варианта набиралось порядочно, верных частей и командиров имелось в избытке для такой операции, но катастрофически мало для того, чтобы продолжать удерживать фронт. А почти все они затыкали прорывы и останавливали бегство распропагандированных частей, и снимать их с фронта для захвата Петрограда означало собственными руками добить все то, что он кропотливо выстраивал, начиная с июля. Петроградским гарнизоном командовал генерал Васильковский, пытавшийся тоже наводить порядок в городе, расформировывать запасные части и отправлять на фронт хотя бы кого-то из них, но ему не хватало твердости, да и сам он, по сути, являлся заложником комитетов. Приказом Верховного Главнокомандующего на должность начальника Петроградского военного округа назначен был генерал-майор барон Врангель. Генерал-майор Васильковский переводился в действующую армию. В решимости и отчаянности черного барона Корнилов ничуть не сомневался, как и в том, что Врангель в нужный момент выступит на его стороне. Удавка на шее Керенского понемногу начала затягиваться. Полковник Голицын предлагал использовать кавалерийский корпус генерала Крымова, чтобы отправить его на Петроград, но Корнилов тому не доверял, подозревая в масонстве и любви к заговорам. По слухам, что циркулировали в Ставке, Крымов активно участвовал в подготовке февральской революции, так что он уже де-факто становился в одну обойму с Брусиловым и Алексеевым, а этих деятелей Верховный старался держать подальше и от себя, и от любых тайных поручений. Да, Крымов весьма популярен в войсках, среди офицеров и солдат, но популярность и верность – это разные вещи. Но все-таки несколько ударных полков и одну бригаду дикой дивизии он перевел на Северный фронт, поближе к Петрограду, так, чтобы можно было в любой момент повернуть их против Временного правительства или возможного восстания большевиков, от которого он якобы прикрывал столицу. Командовали этими частями сплошь верные люди, не связанные с тайными социалистическими обществами и не замешанные в февральских событиях. Полковник Сахаров командовал ударниками, генерал Юденич командовал черкесским и ингушским конными полками, и оба готовы были по первому же приказу двинуться на Петроград. Но прежде, чем поднимать оружие против Временного правительства, необходимо было подготовить почву. Пропаганда работала, прапорщик Завойко старался изо всех сил, но генералу хотелось большего. Он вызвал адъютанта к себе в вагон. «Ваше высокопревосходительство, прапорщик Завойко по вашему приказанию прибыл», — выпалил Завойко, входя в генеральское купе. Он вернулся в распоряжение Верховного после недолгой поездки в Москву, где встречался с местными промышленниками и богачами, и теперь неотлучно находился при нем. Просьбу Савинкова убрать его из окружения Верховного благополучно игнорировали. «Здравия желаю, Василий Степанович», — кивнул генерал. «Присаживайтесь. Как ваши успехи на писательском поприще?» «Стараюсь, ваше высокопревосходительство. Работа кипит», — доложил Завойко. Работа и впрямь кипела. Прапорщик строил образ Корнилова, спасителя нации, со всем тщанием и прилежанием, пользуясь рекомендациями самого генерала. И это приносило свои плоды. Сначала кампанию развернули осторожно, прощупывая почву, напирая на то, что Корнилов – герой войны. Затем пропаганду повели влево, упирая на происхождение генерала из простых казаков. Мол, вот какой храбрец-удалец, добился всего своим трудом, и это в самом деле было так. Ничьей протекцией Корнилов не пользовался, и это многих привлекало на его сторону. Правый фланг общества обрабатывался немного иначе, пропаганда показывала Верховного как сильного лидера, политика и борца, железной рукой намеревающегося навести порядок, но которому мешают внутренние враги и немецкие шпионы. В то же время велась ювелирная работа по дискредитации Керенского и остальных временных, благо, что поводов для критики они предоставляли немало. «Сколько человек у вас в штате?» – спросил Верховный. Завойко несколько растерялся. «Один я», – выдавил он. «Непорядок. Наберите себе помощников. Пропаганда в нашем деле – один из важнейших факторов успеха», – произнес генерал. «Набирайте среди поэтов, например». «Каких это?» – спросил Завойко. Верховный давно об этом думал, и решение принял тоже давно. «Найдите Николая Гумилева, он сейчас, скорее всего, служит в армии. Он патриот своей страны, и его таланты нужны не на фронте, а в тылу», — сказал Корнилов. «Найдите Владимира Маяковского, постарайтесь убедить его встать на нашу сторону. Он убежденный социалист, но, несомненно, тоже патриот, так что придется найти к нему особый подход». Завойко быстро записывал фамилии в блокнот. «Ваше высокопревосходительство, позвольте спросить, откуда вы это все знаете?» Не отрываясь от письма, буркнул Завойко. «По должности мне положено все знать», — отрезал генерал. «Финансирование», — протянул адъютант, — «из тех средств, что вы вытрясли у москвичей. Никакого месячного жалования, оплата исключительно по факту выполненной работы, за каждую статью, стих, лозунг», — сказал Корнилов. «И опирайтесь на массы. Нужны простые слова, которые поймет даже самый необразованный и темный мужик». «Понял», — кивнул прапорщик. «Привлекайте художников, пусть рисуют плакаты, лупки», в конце концов, добавил Корнилов. «Наша с вами пропаганда, Завойко, должна быть везде. В газетах, в витринах, на проходных заводах, на папиросных пачках, везде. Чтобы человек даже в уборную не мог сходить без нашей пропаганды. Понятно вам?» «Так точно, ваше высокопревосходительство», кивнул Завойко, понимая, что с такими масштабами он точно не останется в накладе. Да и должность начальника отдела пропаганды, а в будущем, возможно, и министра пропаганды, фактически вручаемая ему верховным, означала власть. Причем самую что ни на есть настоящую, власть над умами людей. Завойко однозначно связывал свое будущее с Корниловым, понимая, что это его шанс выбраться на вершины, и поэтому Корнилов доверял ему такое дело. «Только ради бога, никакого антисемитизма», немного поразмыслив, добавил генерал. «Мне нужны верные сторонники во всех слоях общества, а не очередные погромы». «Разумеется», — сказал адъютант, но от взгляда Верховного не укрылось то, что он едва заметно скривился. «Используйте синематограф, фотографию», — продолжил Корнилов, вспоминая знаменитые кадры из броненосца Потемкина. «В общем, набирайте себе персонал, Василий Степанович. Общество должно знать обо всем, о предательстве большевиков, о нерешительности временного правительства. У него не должно остаться иной альтернативы. Вся страна должна подняться за нас». Глава 26. Москва. Поезд Верховного встречали на перроне со всей торжественностью и помпой, на какие только была способна Москва. Почетный караул из юнкеров военного училища, духовой оркестр, толпы встречающих от различных офицерских союзов, казаки, георгиевцы и просто патриотически настроенная часть общественности. Были и официальные лица, городской голова, московский правительственный комиссар, депутаты Государственной Думы и другие. Даже прибытие министра-председателя смотрелось бледно по сравнению с этим. Едва только поезд остановился, многотысячная толпа взревела в слитном радостном крике, будто встречала любимую поп-звезду, а не верховного главнокомандующего. Стоило ему только показаться на площадке вагона, как эти крики грянули снова, заиграл оркестр, дамы начали бросать цветы генералу под ноги. «Да здравствует народный герой генерал Корнилов!» — закричали со всех сторон. Корнилов щурил глаза от яркого солнца, глядя на волнующееся людское море. Каждый из этих людей связывал с ним свои надежды, и генерал понимал, что не имеет права их подвести. Он махнул рукой в знак приветствия, вышел на перрон, чтобы принять рапорт от почетного караула юнкеров и женского батальона прапорщика Бочкаревой. Ощущения у генерала были смешанные и непонятные. Он, пожалуй, впервые видел, чтобы какое-то официальное лицо встречали подобным образом. Впрочем, он оставался сосредоточенным и серьезным, даже тогда, когда какой-то кадетский думный деятель решил толкнуть речь прямо на перроне. Степенный пожилой мужчина в пенсне, с прямым пробором и бородкой клинышком, активно жестикулируя, начал задвигать про единство, веру, торжество над врагом и прочую муть, но было заметно, что он и сам верит в собственные слова. «Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас», — закончил он. Толпа рукоплескала. Корнилов, осыпаемый цветами, направился к выходу на привокзальную площадь, но офицеры-корниловцы во главе с полковником Нежинцевым подхватили Верховного на руки и понесли под громкие крики «Ура!». Щелкали фотокамеры, корреспонденты газет спешно строчили в блокнотах записки, стараясь ухватить все происходящее. В общем, Москва приняла генерала тепло и благосклонно, вселяя уверенность. Пышная церемония и пафосные речи встречающих давали Корнилову повод задуматься об успехе его тайного замысла. Народ жаждал твердой власти, и он, генерал Корнилов, Может ему дать эту самую твердую власть. Восторженные офицеры донесли генерала до самого автомобиля. Генерал, посмеиваясь, поблагодарил их и сел на заднее сиденье в сопровождении нарядно одетых туркмен. По плану он должен был проехать к Иверской часовне, и автомобиль медленно поехал по Тверской улице, а Корнилов глазел на старую Москву, с ее тесными улочками и златоглавыми храмами, еще не перестроенную советской властью. Все было иначе, и если Петроград легко можно было сравнить с его версией спустя сотню лет, то Москва изменилась чересчур сильно, и многие здания генерал видел впервые, как и собственно Иверскую часовню, взорванную большевиками. Ее в 90-х, конечно, восстановили по образу и подобию прежней, но это, само собой, не то. Автомобиль остановился у входа на Красную площадь рядом с Воскресенскими воротами. Вооруженный караул текинцев в ярких малиновых халатах выпрыгнул из машины, а Корнилов степенно прошел к часовне и снял фуражку с головы. Здесь, возле Кремля, он бывал тысячи раз, но как же все отличалось от знакомых ему локаций. Возле часовни его снова бурно приветствовали цветами и восторженными криками, но все замолкли, когда генерал вошел в часовню и тихо начал молиться у чудотворной иконы. Это был скорее демонстративный жест политика, игра на публику, но в тишине часовни, глядя на потемневшие дерево иконы в золотом окладе, он понял, что приехал не зря. Спокойствие и уверенность в своей правоте наполнили его душу, как вода наполняет пустой сосуд. В своей прошлой жизни он принял крещение еще будучи комсомольцем, тайно, как и многие другие советские юноши и девушки, но никогда прежде, посещая церковь, не ощущал ничего подобного. Вместе с заученными словами молитвы из глубины души поднимались тревожные мысли, которые тут же развеивались под строгим, но любящим взглядом Девы Марии.